Сердце стучало, как паровой молот, но меня пока не арестовали. — Мне жаль мистера Кейлью. Брикикекс пожал плечами. Он был несчастлив, ни сну ни тот. Он ведь не просил, чтобы его возрождали. — Вы солгали ради меня, не веря себе, — сказала я. Я думала, неандертальцы не умеют лгать. Он несколько секунд смотрел на меня. — Не то чтобы не умеем, — ответил он наконец. — Нам просто незачем. Мы помогли вам потому, что вы хороший человек. В вас есть агрессивность сапиенсов, но вы и сочувствовать умеете. Если вам еще понадобится помощь, мы к вашим услугам. Обычно спокойное и неподвижное лицо Брикикекса искривилось в гримасе, обнажив два ряда редких зубов. В первое мгновение я испугалась, но потом осознала, что имею честь видеть улыбку неандертальца. — Мисс Нунетот, да? — Наши друзья зовут нас Брэк. — А меня, Мэй, Четверг. Он протянул мне громадную лапищу, и я с благодарностью ее пожала. — Вы хороший человек, Брэк. — Да, — медленно ответил он, — нас такими возродили. Он забрал свои заметки и ушел. Через 10 минут я вышла из здания типа и направилась к Лондону в кафе. Его там не было, поэтому я заказала кофе и ждала его 20 минут. Он так и не появился. Я оставила записку для Лондона у хозяина кафе и поехала домой, полагая, что в преддверии грядущего конца света, после того, как я едва избежала случайной гибели в результате стечения обстоятельств, попала под суд неизвестно за что и видела пропавшую пьесу Шекспира, ничего странного со мной приключиться больше просто не может. Но я ошибалась. Очень сильно ошибалась.